Интерлюдия 14. Я выскочил в окно и, повиснув на трубе, принялся выискивать серпаря. Его не было, но уйти он мог только в одном направлении — вниз, к туннелям от тароходов. Единственный шанс получить назад сумку Фитца — это догнать его сейчас. Фермент играл в моей крови. Я чувствовал, как мои мышцы буквально увеличиваются и наливаются силой. Боль в лице отступала. Потом мне будет плохо, очень плохо, но сейчас это не важно. Если мне нужна помощь Фитца, я должен вернуть сумку. Я скользнул по трубе и, цепляясь за карнизы и балки, помчался вниз и вперед. Тот, за кем я гонюсь, явно имеет преимущество. Он правильно одет, пользуется серпами и куда более опытен. Странно, я раньше не видел серпарей в банде с Продольной. Кувалда и его таинственный хозяин не слишком-то жалуют даже степняков, не говоря уже о выродках. Поначалу я чувствовал себя неуверенно. Я очень редко скользил, не хотел никогда привлекать к себе внимание. К тому же я ненавидел это. Скольжение напоминало мне о том, кто я такой. Но через минуту погони мое тело словно бы вспомнило, для чего оно рождено, а разбитое лицо начало затягиваться. Ох, какая мощная пружина. В голове каша. Сейчас полезут всякие внезапные мысли, куски того, что я запоминал, когда нюхал фермент в прошлые разы. Мозги путаться начнут, как мертвая вязь. И каким же я буду голодным, если, конечно, выживу. Несколько месяцев назад. Кто там? Дома никого нет. Данное утверждение идет вразрез с фактом его сообщения. Ага. Вы че, тетенька, книжками говорите? Чего надо-то? Я плохо запоминаю людей, которые выглядят одинаково. Здесь, в третьем кольце, таких больше половины. А ту тетку я помню очень хорошо. Опасно открывать дверь незнакомым людям, господин Ривер. Ваши эти утверждения тоже идут, как вы сказали, в разнос, да? Я могу войти. Причесон барышни был похожим на мозг. Волосы светлые, как паутина, и уложены, будто извилины в черепушке. Маска на мордашке. Такая стоит целое состояние. Да и платье, пойди, можно загнать за пару сотен крон. Одного глаза не было. Его скрывала повязка с мордочкой собаки. Жуть. А сзади и вовсе была настоящая псина. В резиновых сапогах, поджарая, как палка. Не люблю псин. Они котика съели. Вы кто? Продаете альманахи? Нам такого тут не надо. Я ищу госпожу Ривер. А по что? И вообще, звать вас как? Это не особо важно. Я могу войти. Ну, ноги у вас вроде есть. Только шапку не пущу, она какать начнет неистово, знаем, видели. Шестой, сторожи. И это, не касайтесь мебели, она... химически небезопасно. Так и знал, что начнет накрывать. Все из-за него. Я заметил урода. Вдалеке, между трубами, в тумане и дыме под потолком яруса, скользил серпарь. Сумка Фитца была у него на спине. Он двигался прямо к тоннелям антароходов, к месту, в котором он будет спасен. Я ринулся на перерез. Где-то в окнах мелькали немногие неспящие жители, которые показывали на меня пальцем и удивленно улюлюкали вдогонку. Меня было видно на фоне черных стен, в отличие от того серпаря. Если мне не повезет, какой-нибудь смотритель крыш и вовсе подстрелит меня за нарушение высотных правил. Но мне было плевать. На кону была слишком важная сделка. С риском сорваться и упасть в туманную пропасть, я скользил наперерез, вперед, прямо ко входу в тоннель. Лишь бы успеть. Когда эта тетка села на диван, я думал, в обморок упадет от брезгливости. Нет, явно не из нашего кольца. Я хочу предложить услуги вашей сестре. Да она сама услуга. В смысле, официантка. Денег у нас нет. Пить хотите? Нет, благодарю. Ну я дурак. Она сейчас отягощена ребенком, на воспитание которого у нее нет ни времени, ни средств. Есть такое дело, да. Я представляю приют Белой Леди, который принадлежит госпоже Войнич. Сказала она и посмотрела на меня как-то непонятно. Ну ладно, и чего? Не слышали о нем? Когда ищешь, что покушать, не находишь время слушать. Ну так что надо-то? Я бы хотела предложить ей передать младенца на попечение. Со всеми гарантиями и условиями. Печенье, попечение. А вам оно зачем? Не понравилась мне эта тетка. Сильно богатая. От богатых людей щедрая беда, как учил Рыжий. Я могла бы увидеть ребенка? Нет, даже не одним глазком. Че-то сдрейфил я тогда, хоть малец и лежал в люльке на кухне. Ведьма. Такое слово в башке носилось. Он вообще не здесь, он у подруги? И кто вам сказал про это все? Доктор Энгл, психолог, к которому ходит ваша сестра, сообщил. Мы помогаем молодым матерям, за которых может поручиться влиятельное лицо, вроде доктора, в сложных ситуациях. Ничего такого не знаю. Надо было тогда иначе сказать. Я, находясь под самым потолком яруса, остановился. Прямо внизу были тоннели, но серпаря не было видно. Неужто он обогнал меня и скрылся? Сердце бешено колотилось, голова кружилась. Все-таки мне было трудновато сразу проделать такой путь. Зато я был на высоте. Как бы я ни гнал от себя это, правда оставалась правдой. Мне нравится вот так сидеть и смотреть вниз. Кровь не изменишь. Задумавшись, я не заметил, как сзади надо мной нависла тень. В последний миг, уже услышав, как серп иссякает воздух, я успел вжаться и отскочить в сторону. Он сидел сзади, на мощной стальной балке. Его левая нога кровоточила, кажется, Mozilla Fit все же задел его. Я только успел сгруппироваться, как его тощая фигура ринулась на меня, размахивая серпами. Надо было взять с собой оружие. Я стал отступать, спрыгивая вниз, разрывая дистанцию. Мне не нужно с ним биться. Я вор, а не боец. Достаточно сорвать сумку и сбежать. Наконец мне удалось разорвать расстояние. Я оказался на деревянном техническом парапете прямо над тоннелем. Из отверстия валили клубы пара. Теперь, если он хочет попасть внутрь, ему нужно будет пройти через меня. Серпарь замер в нескольких метрах от меня и вдруг выбросил вперед руку. В парапет рядом со мной воткнулся метательный нож. Вот значит как. Ладно, потанцуем. Еще пара ножей воткнулась ближе. Ну же, иди сюда, не иди в тоннель. Давай, сволочь, че, слабо? Последний нож сверкнул в воздухе, и я упал, схватившись за грудь. Кепка слетела с моей головы и исчезла в тумане улицы. Я приподнялся, корчась от боли, а серпарь уже спрыгнул на парапет. Эта кепка стоила... нисколько. Он вытащил свои серпы и медленно в полуприседе двинулся на меня. Знаешь, я думал, ты быстрее. У тебя серпы там и одежка, а я тебя тут полчаса ждал. Ты чё, старенький уже? Серпарь дернулся и ринулся вперед. Этого я и ждал. Я распрямился и прыгнул, пропуская его под собой и, срезав лямку саквояжа ножом, который якобы ранил меня, потянул сумку к себе. Серпарь прокатился вперед, и я услышал стон. А? Женский стон. Так ты еще и девочка. Тогда понятно, старушка, чего я тебя ждал так долго тут. Она развернулась. Под маской не было видно лица, но я буквально ощущал ее гнев. О, ты думала, ты в меня попала своим ножичком, да? Извините, я соврал. По мне театр плачет. Канава по тебе плачет. Отдай сумку, крыса. И может быть, я тебя не покалечу. Из-под маски ее голос звучал глухо и злобно. Нет, так не пойдет. Я ж говорил, это не мои вещи. Тогда я сниму с тебя кожу и скормлю ее вороном. Тише, бабушка. Ты догнать-то меня не сможешь. Я быстрее. Я болтал и болтал с ней, заговаривая зубы. Ну, где же? Ты даже толком скользить не умеешь. Сидишь на ферменте. Твои мускулы не развиты, а сам ты слаб. Если бы не наркотик, ты был бы таким же, как шляпы. Какие шляпы? Это те, кто ходит внизу. Мы называем их шляпами, потому что видим только их шляпы, слизняк. А теперь... Пуля вонзилась в камень между нами, выбив искру. Эй, а ну свалите оттуда, вонючая падаль! Сейчас по пуле меж глаз получите! Я обернулся и увидел, как из люка в крыше дома торчит винтовка, которую держит в руках местный смотритель крыш. Серпарка немешкая ринулась на меня, но в этот момент, наконец-то, случилось то, чего я ждал. Из тоннеля выскочил антароход. Я перемахнул через перила и, распластавшись, упал на крышу, крепко сжимая саквояж. Позади прогремел еще один выстрел, и я успел увидеть, как серпарка юркнула в туннель. У вас нет денег, нет времени и ресурсов на содержание малыша, учитывая положение Дары и ваше. Да, че врать, малец нам выходит боком. А сколько даете? Ох и рожа у нее была. Я не покупаю детей, и я не местные доктора вивисекторы. Я предлагаю услугу доброй воли. И тогда в дверь кто-то постучал. Мне пора. Возьмите визитку. Ба, у нее даже бумага была дорогая. Вам нужно подумать. Но уверена, госпожа Ривер примет верное решение. Запишите номер. 5-41-71. Лично, леди Войнич. Вас будут ждать. Ну дела... Если честно, к вечеру я уже забыл про эту встречу. И зря. Вот только память под пружиной, как завод сядет, совсем не работает. Через полчаса я добрался до квартиры сестры. Там все было так же, разве что на стуле, где пытали меня, теперь сидел один из верзил с продольной. А Фиц его допрашивал. Не знаю, что случилось с ним, но теперь лицо Фица не выглядело таким глупым, как раньше. «Вот, я принес», — сказал я, и только и успел протянуть Фицу сумку, как повалился назад. В глазах все померкло. Завод кончился. На меня обрушилась боль, усталость и дикий голод. Я услышал, как упало мое тело, и отключился.